Глава 15. В Оренбуржье уже растеплело. Кириллов перед смертью жену с сыном из избы выслал. Рычков руку его в свою взял и заплакал. «Не плачь, друг мой. Весна скоро. Хорошо будет». А умирал он в черной меланхолии. Раньше мыслилась ему землица райская, сады в цвету белом, дети пригожие в чистых рубашках, жеребиный скок по холмам чудился в ржании вольном, да чтобы бабы вечером шли с поля домой с граблями сами веселые. «Не удалась жизнь», — говорил Кириллов. Все случилось иначе. Скорбные виселицы на распутье шляхов, пальба пушечная, лязг драгунских подков и мужики без ноздрей, и бабы пугливые. Кириллов на лавке лежа содрогался телом. «Не хотел ведь того, иного желал. Прости меня, Боженька, может, и не надо бы мне сюда ехать». В полном отчаянии он отошел в жизнь загробную. И рука его, к далекой Индии протянутая, упала в бессилии. Снег уже таял, когда его хоронили. Петя Рычков тащился под тяжестью гроба, и край гробовой доски больно врезался в плечо оренбургского бухгалтера. Великого рачителя и наук любителя не стало у нас. В ту же ночь, когда умер Кириллов, в ту самую ночь, странное совпадение, открылась в Шлиссельбурге дверь темницы князя Дмитрия Михайловича Голицына. Увидел узник палача с топором большим и сразу все понял. «Неужто меня будто скотину рубить станете?» Ванька Топильский даже взмок от жалости. «Прости, князь, но так велено». «Да уж знаю, кем велено», — ответил Голицын и стал ворот рубахи расстегивать, чтобы шею для топора освободить. «Может, перед часом смертным сказать чего-либо желаешь? Так ты скажи. Мне приказано тебя выслушать». «Сказать уже нечего мне», — усмехнулся Голицын. «Повторю лишь то, что говаривал в Кремле Московском 7 лет назад, когда кондиции наши царицею разодраны были. Пир был готов, но званные гости оказались недостойны его. И те, кто заставил меня тогда плакать, будут плакать доля моего». Солдаты из полу одну половицу вынули. «Ложись вот так», — велели, — «а голову эдак-то свесь». «Чистоплотно, царица наша», — сказал Дмитрий Михайлович, ложась. «Пуще всего боится она, как бы ей полы не испачкали кровью». «Князь», — спросил Ванька, крестясь, — «спокоен ты будешь? Или лучше повязать нам тебя по рукам и ногам?» «Я уже мудр», — был ответ. «Я не дрогну». В проеме половицы видел он подпол темничный. Сыро там, грязно, крысами пахнет. Жестокий удар настиг его сверху. «Держи его!» — суетился Топильский. «Выпущай кровь!» Из обезглавленного тела долго вытекала кровь под пол. Потом солдаты опять половицу на прежнее место настелили. Садили для прочности 2 гвоздя по углам. Топильский прошел вдоль ее. Славная работа, даже не скрипнет. Порядок был полный, будто ничего и не случилось. Только голова сенатора в уголку лежала, от тела отделенная, с глазами широко распяленными. Много знала та голова, о многом она грезила. «Господи!» — прослезился Ванька. «Помилуй мя грешного!» Вошла в камеру старуха, улыбчивая, ласковая, чистенькая немочка. Ее наедине с телом оставили. Взяла госпожа Анна Крамер голову мертвую и примерила ее к телу сенатора. Ловко и быстро, работа издавна привычная, она пришила голову Голицына к телу его. Затем шею мертвеца туго перекрутила шарфом и вышла из темницы довольная. «Где деньги-то мне за труды получить?» — спросила Крамер по-русски. «Не обманете меня, сиротинку бедную?» В ограде Благовещенской церкви, что стоит среди крепости Шлиссельбургской, появилась могила с приличную надписью. На сём месте погребено тело князя Дмитрия Михайловича Голицына в лето от Рождества Христова 1737-го, месяца апреля 14-го дня, в четверток светлые недели, по живе от рождения своего 74 года, приставился. Ушаков по-божески с Анною Крамер расплатился и велел на казенный счет отвезти ее в Нарву, где проживала эта дивная мастерица. А императрице он доложил, что князя убрали без шуму и чисто. «Вот и ладно», — ответила Анна Иоанновна довольная. «Все-таки добралась я до шеи его. А то выдумал, черт старый, мечтания несбыточные, дабы царям самодержавными на Руси не быть. Велите же родне покойника объявить, что князь Дмитрий естественной смертью побре от хворей застарелых. Херагра более мучить его не станет. А ты, Андрей Иванович, разоряй гнездо Голицынское дотла, не жалей никого и не бойся гнева Божия. С Богом я сама договорюсь!» Ушаков помялся. «Матушка, да как мне гнездо разорять, ежели сын Голицына на твоей же племяннице Аграфене женат? Нечто тебе свою родную кровь не жалко. А ты ей, дури, повели от меня, чтобы мужа бросила. Другого женишка ей сыщем. Да подумай сам, как бы извести Голицына князя Сергия, что на Казани губернаторствует. Уж больно хитер да молчалив, голыми руками не ухватишь его. Опять же у меня, будучи перед отъездом к шаху Надиру, напиться пьян отказался. Я к таким людям подозрительно. Не жди добра от трезвенников». Но изводить князя Сергия не пришлось. Когда в Казань дошла весть о гибели отца в застенке Шлиссельбурга, губернатор в рыданиях вскочил на лошадь и поскакал из города в поле отъезжие. Черные тучи клубились над лесом. Громыхнул гром. «Всевышний!» — закричал Сергий Голицын, к небу обращаясь. «Есть ли место для правды в мире твоем, или забыл ты о людях?» Молния клинком обрушилась на него с небес. Князя нашли на другой день, он лежал с головою, обугленный от нестерпимого жара. «Велико предзнаменование сие!» — радовалась Анна Иоанновна. «Сам Бог заодно со мною! Я только подумал о человеке дурно, как Бог сразу его и покарал! Выходит, божественен промысел мой!» Вера в этот промысел больше не покидала императрицу. Еще земля не просохла на могиле Кириллова, как бурей налетел на Оренбургский край Татищев. «Плохо здесь все! Напортили тут, изгадили! Родовитый дворянин ничего не прощал простолюдину. Человек из подлого состояния вышедший, утверждал Татищев, географии познать не способен. Вот и карты все Кирилловым сделаны худы и неверны. Так и я величеству отписывать стану». Карты Оренбургского края были правильны. Татищев и сам знал это. Но спесь старобоярская задушила в нем справедливость. А кипес слюною брызжа накинулся потом Никитич на канцелярию. «По что порядку уставного не вижу? Отчего бумаги дельно не пишете? А ты чего тут расселся, будто мухомор какой?» Встал перед ним, руки по швам, рослый юноша. «Рычков я, Петр, при бухгалтерии состою». «Бухгалтер? Ну, значит, ты и есть ворюга первый!» Донос за доносом на мертвого. Брань и кулаки живым. Попался на глаза Татищеву ученый-ботаник Гейнцельман. «А ты по что на носу своем очки водрузил? А ну, сними их сразу же!» Робкий ботаник очки снял и покладился Татищеву. «Ты меня зришь?» — спросил его Татищев. «А коли так, так на что тебе очки эти нашивать?» Выяснилось, что ботаникус по-русски едва понимает. «Ах так?» — озверел Татищев. «Так за что же ты, очкастый, деньги за службу брал? Гнать его в три шеи отсюда!» Только выгнал немца, как напоролся на англичанина. «Джон Кассель, я живописец и бытописатель здешний. Изгнал и британца за компанию с немцем». «Всех прочь! Набрал тут Кириллов дармоедов разных, которые и по-русски-то не разумеют, а в дерзостях еще мне являются!» Скоро из иноземцев остался в оренбургской экспедиции только британский капитан Эльтон. Но Татищеву просто было до него никак не добраться. Эльтон описывал земли, что лежали возле того озера, которое называется его именем. Озеро Эльтон. Возле Баскунчака. «Коли уж взялся ломать, так ломай, чтобы все трещало». Вот Татищев и сокрушал. А когда все начинания Кириллова были уже во прах повержены, тогда Татищев нацелился на Оренбург. Пригляделся он к городу и сказал с подозрением: «Город-то, ой, как худо поставлен!» Тут сразу все закачалось. «Перенести Оренбург!» — распорядился Никитич. «Перетащим его в место лучшее, какое я отыщу!» Очень был деловит Татищев и небывало скор на руку. «Эван, место ниже по реке возле горы Красной! Посему и приказываю Кирилловский Оренбург задвинуть за штат, а новый город офундовать у Красной горы!» Только в России такое и возможно. Поехал Оренбург со всеми причиндалами на место новое. А там еще с весны трава пожухла, дров совсем нету, люди там мерли, как мухи, сами неприкаянные, опаленные солнцем. При следующем губернаторе, Неплюеве, в 1742 году город Оренбург был снова перенесен на другое место, где поныне и находится. На месте же офундования Татищевым нового Оренбурга влачило жалкое существование казачья станица Красногорская. А на том месте, где Кириллов заложил столицу степной России, жизнь угаснуть не смогла. Сначала там прижился тихий городок, где жители топили сало, домяли кожи, мужчины взбивали масло, а женщины долгими зимними вечерами вязали дивные пуховые платки. Кириллов верно соорудил город на добром месте, и сейчас там живет гигант промышленный по названию Орск. После Кириллова даже могилы не осталось, но он еще ждет памятника себе. Только не в уютном Оренбурге, а в грохочущем металлургии, огнедышащем нефтяным заревом Орске. Там, именно там надо ставить памятник российскому прибыльщику, который умер в нищете, оставив потомству богатства несметные. В одной коляске отъезжали Гейнцельман с Касселем. «Ну что ж», — сказал ботаник опечаленный, «пока я проживал в Оренбурге, мое имя стало известно в Европе. Теперь мои каталоги флоры местной вся Европа изучает в университетах». Живописец английский отвечал ботанику немецкому. «А я успел описание казахов и башкир сделать с рисунками.